Глава 18. В страховой компании меня приняли с распростертыми объятиями. Мне пришлось чуть ли не руками отбиваться от агентов, предлагающих застраховаться на все случаи жизни. — А собачка у вас есть? Мы ее застрахуем! — предложила женщина с плоским лицом и выпученными глазами, очень похожая на пекинеса. — Нет, собачки у меня нет, и кошечки тоже. И вообще я по другому поводу. Мне нужен ваш начальник. Толпа агентов вокруг меня сразу рассосалась. Я прошла по узкому коридору до приемной. Секретарша на месте почему-то не оказалась. Глаза уперлись в табличку на двери с надписью «Директор филиала Мясоедов В.В.». Я постучала и услышала. «Входите!» «Здравствуйте!» «Проходите, пожалуйста», — сказал Мясоедов, не отрывая взгляда от монитора. «Присаживайтесь. Вы по какому вопросу?» «Я частный детектив Татьяна Иванова. Приехала к вам из Тарасова и очень надеюсь на вашу помощь». «Значит, Тарасова Татьяна Ивановна», — сказал директор, самоотверженно нажимая на клавиши. «Простите, я не расслышал. Кто в кого въехал?» «Так, Таня...» Пока Мясоедов не закончит игру, он тебя не услышит. Интересно, что у него там, гонки или стрелялки? Я чуть подалась вперед и увидела, что директор играл в карты на раздевание. Обнаженная дама червей бесстыдно покачивала бедрами. Нет, это не страховая компания, а какой-то дурдом. Права была Катька, здесь мне вряд ли помогут. Прошло уже минут пять, как я украшала своей персоной кабинет, но Мясоедов не обращал на меня никакого внимания. В его глазах горели нездоровые искорки азарта. Я встала и направилась к выходу. Это сработало. «Подождите, куда же вы уходите? Я уже закончил». «Поздравляю. Значит, теперь вы готовы меня выслушать?» «Конечно». Директор оглядел меня с ног до головы, мило улыбнулся и снова предложил мне присесть, указав рукой на стул для посетителей. «Итак, слушаю вас. Напомните мне, по какому вопросу?» «Я частный детектив». «Понимаю», — кивнул директор, ничуть не удивившись моей профессии. «Я хочу, чтобы вы помогли мне найти владелицу одной машины, застрахованной в вашей компании». «Так, минуточку». Директор филиала мгновенно перестал улыбаться. «Если наша клиентка – виновница дорожно-транспортного происшествия, а вы хотите получить выплату для своего клиента, то вам надо обращаться не ко мне, а в выплатной отдел со справкой из ГАИ». «Нет, вы меня не так поняли. Речь не идет ни о каких страховых случаях и уж тем более о страховых выплатах. Ваша клиентка является свидетельницей по моему делу, и я хочу, чтобы вы помогли мне ее найти. В вашем компьютере наверняка есть информация во всех застрахованных автомобилях и их владельцах. Пару раз нажать на кнопки и всего делов-то. Милая девушка, мне очень жаль вас разочаровывать, но вся информация о наших клиентах является конфиденциальной», натянуто улыбаясь, Мясоедов попытался раздавить на корню мои притязания. Зазвонил телефон, и прежде чем снять трубку, он сказал: «Простите». «Таня, а этот картежник не так прост, как тебе показалось. Тебе предстоит серьезная работа с его возражениями. Раз на дурачка ты не покатила, ищи какие-нибудь рычаги давления. Может быть, дать директору этого филиала взятку? Какой русский не любит быстрой мзды?» «Никакой. Но, наверное, здесь должностные лица берут намного больше, чем в Тарасове. Сколько ему сунуть, чтобы не попасть в просак?» Судя по стильному костюму и дорогому парфюму, запросы у него немаленькие. «А что, если сэкономить, обаяв душку Мясоедова?» «Душка» — это, конечно, от слова «душить», поскольку запах его приторного одеколона казался мне тошнотворным. И вообще, этот слащавый интеллигент был мне глубоко антипатичен. Но работа есть работа. Эмоциям здесь не место. Черт, я же сегодня не в форме. Вместо глубокого декольте шарф два раза обмотанный вокруг шеи. И когда только этот синяк сойдет? Таня, но есть же и другие части тела. Я пододвинула свой стул ближе к директорскому креслу и как бы невзначай уперлась своими коленками в его ноги, затем расстегнула куртку и сбросила ее на спинку стула. Мясоедов, увлеченный разговором по телефону, не сразу сориентировался в новой недвусмысленной ситуации. Когда до него дошло, что мы находимся практически в интимной близости друг от друга, он скорчил глупую рожицу и попытался отодвинуться, но кресло не поддавалось. Закончив разговор, он положил трубку и, не глядя на меня, пролепетал. «Девушка, зовите меня просто Таней!» Я посмотрела на директора глазами неисправимой шалуньи. «Таня, вы напрасно себя так ведете. Я ничего вам не скажу». «Да почему же?» — спросила я с подыханием. «Вы такой принципиальный или пугливый?» «Принципиальный», — с трудом выговорил Мясоедов, и по его участившемуся дыханию я поняла, что смогу его дожать. «А мне все-таки кажется, что мы найдем с вами общий язык». Я поддалась всем телом вперед и сказала: «У вас очень хороший одеколон». Директор глупо улыбнулся и стал ослаблять узел галстука. В дверь постучали. Мясоедов вздрогнул и крикнул: «Я занят!» «Конечно, мы заняты. Вы помогаете мне найти одну девушку, которая в результате аварии потеряла память. Она не помнит, как ее зовут и где жила. Она может попасть под влияние нехороших людей». Я положила руку на плечо Мясоедова и мягким обволакивающим голосом сказала ему прямо в ухо: «Сделайте доброе дело. Помогите мне отыскать женщину, которая недавно подвозила ее». «Вы, наверное, меня обманываете». «Да как вы можете обо мне так подумать?» — шепнула я ему в ухо. Затем мои губы скользнули по его гладко выбритой щеке, а руки обвили шею. Мясоедов размяк, поддаваясь моим ласкам. Очередной телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Я несколько отстранилась от объекта своего обольщения. Тогда он, не обращая внимания на звонок, повернул голову, посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Я не о том. Вот я найду вам информацию, а вы уйдете». «Дорогуша, ну неужели ты всерьез думаешь, что в знак благодарности я хочу с тобой переспать? Наивный. Меня уже от одеколона твоего слащавого тошнит. Разумеется, я уйду, но только после того, как ты покопаешься в базе данных и вытащишь оттуда интересующие меня сведения». Мы пожирали друг друга глазами, каждый рассчитывал на что-то свое. Ситуация требовала какого-то разрешения. Я тихо попросила: «Поищите, пожалуйста, черный Ford Fusion, застрахованный в вашей компании». «Нет», — не слишком настойчиво запротестовал Мясоедов. «Да», — твердо заявила я, подалась всем телом вперед. «Нет», — совсем уж неуверенно запротестовал мягкотелый директор. «Нет», — я прильнула к нему. «Да», — сдался, наконец, директор филиала и нажал на клавишу. Мои возможности многоопытной обольстительницы, как всегда, были на высоте. Впрочем, обаять Мясоедова было не так уж и сложно. Думаю, что с этим заданием справилась бы даже дилетантка. Ведь живая, пусть и одетая женщина, намного соблазнительнее картинок с голыми бабами в компьютере. Пока податливый объект искал в компе нужную информацию, мне, разумеется, приходилось поддерживать в нем огонь страсти. Черных автомобилей Ford Fusion, застрахованных в компании «Мост», по обязательным и добровольным видам страхования оказалось больше 100. Этот список сузился примерно вдвое после того, как мы сделали фильтрацию номерных знаков, оставив машины с перевертышами. На этом я тоже не могла успокоиться и попросила Мясоедова определить те машины, владельцами или водителями которых являлись женщины с именами, близкими к Але. Нашлись там и Аллы, и Алевтины, и Альбины, и даже одна Алия. Распечатай мне, пожалуйста, данные по этим 8 полисам, а главное, домашние адреса страхователей не забудь. Не спеши, Танюша, ты получишь распечатку, но вечером. Мы же встретимся вечером, не правда ли? Ну, это само собой. А пока есть свободное время, я могла бы поработать по этому списку, сказала я ангельским голосочком, но даже сама не верила в искренность своих слов. Я хочу гарантий. Вдруг почувствовал свою власть надо мной, сказал Мясоедов, положил руку на мышку и подвел курсор к крестику, чтобы закрыть документ. Я нежно перехватил его руку и, удостоверившись, что курсор опустился вниз, перешла в атаку. Стал страстно целовать директора, который только этого и ждал. Скосив глаза на клавиатуру, я нажал на клавишу «Print Screen». На мое счастье, принтер был включен, и даже бумага вставлена, поэтому пошла печать. Мясоедов опомнился не сразу, но когда он стал от меня отстраняться, распечатка была уже готова. Я схватил листок и на расстоянии вытянутой руки удостоверил, что вся информация с открытого документа перешла на бумагу. — Таня, это нечестно, — пробубнил он и попытался выхватить листок. Но не тут-то было. Я отодвинулась вместе со стулом, а потом и вовсе вскочила на ноги, схватила куртку и быстро направилась к двери. — Я сейчас вызову охранника, — бросил Мясоедов вдогонку и поднял телефонную трубку. — Дорогой, сотри сначала губную помаду, — посоветовала я, остановившись у двери. — Я ведь ему скажу, что ты ко мне приставал самым наглым образом. И вообще, успокойся. Ничего страшного не произошло. Мост ничуть из-за этой бумажки не пострадает. Прощай. Мне пора на другую вечеринку. Я хлопнула дверью и быстро зашагала прочь. Вернувшись домой, я сразу же прошла в свою комнату и приступила к изучению списка. Рука невольно потянулась к сигарете. — Ирина Вячеславовна, а курить в комнате можно? — крикнула я. — Кури, — разрешила квартирная хозяйка. — Пепельница на подоконнике. Я обрадовалась и щелкнула зажигалкой. Для стимуляции мозговой деятельности неплохо было бы еще и кофейку испить, но хозяйка включила телевизор, и мне показалось неприличным отрывать ее от этого просмотра. Внимательно прочитав весь список, я пришла к выводу, что можно исключить из него 2, нет, даже 3 Форда. Алла Нестеровна Тупчик оказалась дамой весьма преклонного возраста. Аж под 90 годков. Откуда на нее свалилась иномарка прошлого года выпуска, можно было только гадать. Но вряд ли именно ей звонила моя неуловимая Соня, называла ее просто Алей и просила встретить ее по прибытии в Москву. Вторая Алла впервые застраховала свой автомобиль в компании «Мост» только вчера, поэтому 4 дня тому назад на заднее стекло ее «Форда Фьюжн» никак не могла быть налеплена рекламная наклейка. А вот Алевтина Алексеевна Парамонова проживала не в Москве, а в городе Электросталь. Конечно, нельзя утверждать, что она не могла быть той женщиной, через которую я собиралась выйти на Кривцову. Просто мне хотелось верить, что географию поиска хотя бы пока не придется расширять за пределы МКАД. Впрочем, в ее пределах можно заблудиться. Короче, мне нужна была помощь коренной москвички. Немного поколебавшись, я решил отвлечь хозяйку от просмотра телесериала. Выйдя в коридор, я постучалась к ней в комнату. — Да, Таня, входи. — Ирина Вячеславовна, я в Москве не очень хорошо ориентируюсь, поэтому хотела бы получить у вас консультацию. — Легко. Оптовыми рынками интересуешься? По идее, я должна была обидеться на этот вопрос, потому что никогда не покупала себе шмотки в подобных местах. Но мои амбиции легко уступили место профессиональному интересу. — Нет, не рынками, — сказала я, присаживаясь на диван рядом с хозяйкой. — Вот у меня тут есть адреса, подскажите, как лучше добраться до них? — Ну, давай посмотрим, что у тебя там. Ирина Вячеславовна взяла мою бумажку. — О-ля-ля! Все в разных концах Москвы. Только вот это недалеко отсюда, всего две остановки на метро. Это в теплом стане, это в центре, это в Сокольниках. А вот где этот адресок, я сейчас не знаю. Уржумская. Нет, впервые название такой улицы слышу. А тебе это все зачем? Я, знаете, частный детектив. Да! Хозяйка застыла в безмерном удивлении, а мне до этого казалось, что и чуждые любые эмоции. А что расследуешь? Я отмахнулась, но Ирина Вячеславовна приглушила звук телевизора, уселась поудобнее и приготовилась слушать мою детективную историю. Но мне-то не терпелось скорее отправиться по адресам. Я попыталась отболтаться малозначительными фразами, но хозяйка быстро нащупала мое слабое место и стала шантажировать меня ничем иным, как чашкой кофе. Устоять перед таким соблазном я не могла. Вот что значит мотивация. Ради этого напитка я была готова на все, почти на все. Ира, а мы перешли с ней на «ты», хотела знать происхождение синяка на моем подбородке. И я стала рассказывать ей об этом, неожиданно для себя ударившись в пафос. Да что там пафос? Я вдруг изрыгнула из себя целый фонтан драматического красноречия. Таня, что это с тобой? Дело-то не закончено, а ты чуть ли не итоги подводишь. Соберись. Три чашки кофе уже выпила. Наверное, хватит. Живенько одевайся и беги по адресам.